Он глубоко обидел моих друзей. Будучи в нетрезвом виде, я схватил стул, хотел ударить, но тут же прибыла милиция, и я был отправлен в отделение. Виновным себя в нанесении оскорбления представителям милиции не признаю, виновным в хулиганстве признаю, в сопротивлении власти виновным себя не признаю. Виновным в оскорблении представителей власти при исполнении служебных обязанностей не признаю. Больше показать ничего не могу. Показание мое точно, записано с моих слов и мне прочитано, в чем и подписуюсь. Сергей Есенин. Суд Есенину был назначен на 23 ноября, и он обвинялся только в хулиганстве по статье 176 Уголовного кодекса РСФСР. Согласно данным адресного бюро, поэт был прописан в доме 14/2 по улице Герцена. Из объяснения Гартман видно, у Есенина с посетителями произошла ссора. Причем она называет Есенина неизвестным, хотя должна была его знать отлично. Кто эти посетители, в деле не указано. Получилось так, что работники милиции задержали поэта в кафе, которое принадлежало в том числе и ему. Свидетели происшествия почему-то не допрошены, совершил ли поэт хулиганские действия, по делу не доказано. Зато допрошены работники милиции, которые обвиняли поэта в оскорблении. Однако обвинение по статьям 86 и 88 Уголовного кодекса РСФСР Есенину предъявлено не было. В отделении милиции явились знакомые Есенина Марингов, Грандова, Коненко, несомненно, свидетели происшедшего, но их почему-то не допросили. Есенин прямо говорит о том, что у него вышел крупный разговор с одним посетителем, который глубоко обидел его друзей. Однако уч-надзиратель товарищ Леонтьев не выясняет, в чем была причина скандала и кто такой этот неизвестный черный человек. Изучая характер поэта, я пришел к выводу, что когда он был пьян, то очень легко провоцировался. Не исключаю, что в данном случае и была учинена провокация. Вызванные в кафе работники милиции, не выяснив, кто прав, кто виноват, бесцеремонно схватили известного поэта в кафе, грубо с ним обошлись, и он, естественно, оскорблял их, называя взяточниками. Имели ли оскорбления Есениным работников милиции под собой какие-либо основания? Оказывается, именно в это время в Москве проходили процессы над работниками милиции, изобличенными во взяточничестве, злоупотреблениях служебным положением. Только по Муру, куда доставляли поэта на свидетельствование, привлекались к уголовной ответственности. 25 декабря 22 года агенты Силин, Киселев и Терешенков. 10 февраля 23 года следователь Тюрин. 3 апреля 24 года следователи Смирнов, Левинсон и Ясиновский. 30 июля 23 года агент Бажаев и другие. 10 августа 23 года сотрудники опергруппы Карпович, Митрофанов, Лебедев, Гвоздев и другие за получение взяток и злоупотребление властью. Вот как описывала происшедшее в кафе приятельница поэта Назарова. 15 сентября мой день рождения. Решили мы его отпраздновать. Пригласили Есенина. Обещал быть непременно к 10 часам. Ждем. Около 11 часов раздаются 3 звонка. Летим открывать. Входит приблудный со шляпой Есенина. А где Сергей Александрович? В один голос спрашиваем с Галей Бенеславской. В милиции. Подрался в стойле. Сбивчиво и несвязно приблудный рассказывает, в чем дело. Сергей Александрович сидел в ложе, собрался идти к нам. Все посылал Александра швейцара за цветами на Страстной бульвар. Их был уже целый воз. Была там Катя, сестра Есенина, пришла за деньгами. Сергей Александрович ждал, когда ему дадут деньги, чтобы отдать их сестре и идти на Никитскую. пошел к кассе, по дороге его ли толкнули, толкнул ли он, но кто-то кого-то обругал. Есенин замахнулся бутылкой и облил пивом или опрокинул бутылку на чьем-то столике. Сцепились. К нашему уходу из отделения вся милиция на утро была буквально очарована Сергеем Александровичем. Озлобление, с каким говорили с ним накануне, нет и в помине. На его ласковую улыбку он получал такую же в ответ и с пожеланием всего хорошего. Сергей Есенин в суд не явился, да и не мог явиться, он был арестован чекистами. Дело номер 6. Дело четырех поэтов. 20 ноября 1923 года в Союзе поэтов намечалось проведение торжественного заседания, посвященного пятилетию образования этой общественной организации. После обеда Есенин, Ганин, Клычков и Орешин ходили в госиздат, где вели переговоры об издании своих стихов. Если Есенин имел кое-какую материальную поддержку, то трое его друзей влачили нищенский образ жизни. Особенно Алексей Ганин. У него не было и своего угла. Доведенный до крайней нужды, в то время народ мало интересовался поэзией. Толпы безработных целыми днями стояли у бирж в надежде получить хоть какую-нибудь работу. В то же время власти миллионными тиражами печатали заискивающих перед ними литераторов, создавая им прекрасные условия жизни. Например, Демьян Бедный жил в Кремле, имел свой собственный железнодорожный вагон. В прекрасных условиях жил возвратившийся из-за границы Алексей Толстой. Ближе к вечеру Есенин, Ганин, Клычков и Орешин пришли в столовую, где вечером продавалось пиво, играли баянисты. Здесь они были арестованы. Мне довелось самым тщательным образом изучить это уголовное дело. Чтобы объективнее рассказать о происшедшем, считаю возможным процитировать в первую очередь материалы со стороны обвинения. Четверо поэтов сидели за своим столом, Мясницкая, 28, пили пиво и тихо между собой разговаривали. Они заметили рядом сидящего гражданина, напряженно слушающего их разговор. Ганин кивнул Есенину на незнакомца. Прямолинейный Есенин громко произнес фразу, чтобы услышали все. «Плесните ему пиво в ухо». Все четверо повернулись к незнакомцу, тем самым выражая недовольство, что он подслушивает их беседу. Тогда незнакомец вышел из столовой, а через минуту явился с двумя милиционерами, потребовав арестовать Есенина. Никакие протесты не помогли, в знак солидарности за Есениным пошли Ганин, Клычков и Орешин. Позже они будут расстреляны, как враги народа. Человеком, подслушивающим разговор поэтов, оказался некто Марк Роткин, приехавший в Москву из Вилинской губернии, проживающий в Москве, Малый Козловский переулок, дом 2, квартира 9. Он дал такие показания. 20-го сего ноября в 7 часов вечера, возвращаясь домой со службы, я зашел в столовую пивную выпить кружку пива. Рядом со мной сидели четверо прилично одетых молодых граждан и пили пиво. Судя по возбужденному их состоянию и по несдержанному поведению, я понял, что они сидят здесь довольно долго и что они до некоторой степени находятся под влиянием выпитого пива. Но вместе с тем было видно, что они были далеко не столько пьяны, чтобы не в состоянии были отдать себе отчет о своих действиях. Они вели между собой разговор о советской власти, но ввиду того, что в это время играл оркестр, до моего слуха доходили отдельные слова, из которых я, однако, смог заключить, что двое из этих граждан не только нелояльно относятся к советской власти, но определенно враждебно. Спустя минут 5 музыка перестала играть. Один из этих четырех граждан встал со своего места и приблизительно на одну минуту куда-то вышел. Возвращаясь на свое место и проходя мимо моего стула, я инстинктивно почувствовал, что он обратил на меня особое внимание. Усевшись на свое место, гражданин этот стал переглядываться со своими сотоварищами, желая обратить их внимание на меня. Сотоварищи, очевидно, поняли его. Двое из них сразу перешли на тему о жидах, указывая на то, что во всех бедствиях и страданиях нашей России виноваты жиды. Указывалось на то, что против засилия жидов необходимы особые меры, как погромы и массовые избиения. Видя, что я им не отвечаю и что стараюсь от них отворачиваться, желая избегнуть столкновения, они громко стали шуметь и ругать паршивых жидов. Затем эти же двое граждан говорили о том, что в существовании черной биржи виноваты те же жиды-биржевики, которых поддерживают их Троцкий и Каменев. Такое же оскорбление вождей русской революции меня до глубины души возмутило, и я решил об этом заявить в отделении милиции для составления протокола. Допрошенные раздельно Есенин, Клычков, Орешин и Ганин показали, что они между собой никаких антисемитских разговоров не вели. Действительно, упоминали имена Троцкого и Каменева, но с положительной стороны. Во время разговоров про литературу вспоминали частично товарищей Троцкого и Каменева, говорили относительно их только с хорошей стороны то, что они-то нас и поддерживают. О евреях в разговоре поминали только «мы в русской литературе не хозяева, и понимают они в таковой в тысячу раз хуже, чем в черной бирже, где большой процент евреев обитает и специалистов. Когда милиционер предложил идти, мы расплатились, последовали в отделение милиции, неизвестный гражданин назвал нас мужичье, русскими хамами, и когда была нарушена интернациональная черта словами этого гражданина, мы назвали его жидовской мордой. Есенин. В долгой дружеской беседе относительно советской власти ничего не говорили, и говорили, что роль евреев в литературе уже как на черной бирже, и ничего не ожидается от последней, называть товарищей Троцкого и Каменева жидами не называли, а наоборот, говорили, что эти люди вышли из своей национальности, Клычков. Мы говорили о евреях в русском творчестве, в литературе, что они выразить русскую душу не могут, так как это может русский писатель. О товарищах Троцком и Каменеве говорили, что под их покровительством только может расцветать русская литература. Орешин. Почти все время говорил с одними из своих товарищей, с Орешиным, и разговор был личного характера и о советской власти, а также о евреях, ничего не упоминали. Об оскорблении товарищей Троцкого и Каменева мы все четверо не думали, лично я даже доброволец Красного фронта с 1918 года жертвовал жизнью благодаря вдохновенного указания вождей товарищей Троцкого и Каменева, призывающих всех рабочих на защиту пролетарских интересов, Ганин. Сергей Клычков также был добровольцем в Красной армии. Никаких других доказательств преступной деятельности поэтов не имелось. Милиционер Абрамович, возможно, это был один из тех, кто задерживал четверку поэтов и фактически являлся сотрудником ГПУ, но носил для маскировки форму работника милиции, так это было на протяжении десятков лет, добавил в адрес обвиняемых. После ареста четырех литераторов, Есенина и других, они были помещены в резервную комнату. Когда к ним привели торговку, тоже задержанную, они стали ей говорить, чтобы она была осторожней и не наградила их вшами, после чего была перебранка с торговкой.